Начало первой дорожки 13-й кассеты. Вопрос о познавательном статусе категории пространства и времени решался по-разному. Одни философы считали пространство и время объективными характеристиками бытия, другие — чисто субъективными понятиями, характеризующими наш способ восприятия мира. Были и философы, которые, признавая объективность пространства, приписывали чисто субъективный статус категории времени и наоборот. Но пространство и время являются столь же объективными характеристиками бытия, как его материальность и движение. В истории философии существовали две точки зрения об отношении пространства и времени к материи. Первую из них можно условно назвать субстанциальной концепцией. В ней пространство и время трактовали как самостоятельные сущности, существующие наряду с материей и независимо от нее. Соответственно, отношение между пространством, временем и материей представлялось как отношение между двумя видами самостоятельных субстанций. Это вело к выводу о независимости свойств пространства и времени от характера протекающих в них материальных процессов. Вторую концепцию можно именовать реляционной, от слова «relatio» – «отношение». Ее сторонники понимали пространство и время не как самостоятельные сущности, а как системы отношений, образуемых взаимодействующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодействия пространство и время считались несуществующими. В этой концепции пространство и время выступали как общие формы координации материальных объектов и их состояний. Соответственно, допускалась и зависимость свойств пространства и времени от характера взаимодействия материальных систем. Подробное изложение существа этих концепций и их анализ смотри в работах Баженов, Морозов, Слуцкий, «Философия естествознания», М. 1966, Молчанов, «Проблема синтеза различных концепций времени», «Синтез современного научного знания», М. 1973. Какой же из этих концепций отдать предпочтение? С точки зрения признанной объективности пространства и времени, обе эти концепции равноценны. Если говорить об их естественно-научной обоснованности, то в XVII-XIX веках явное преимущество было на стороне субстанциональной концепции. Именно она лежала в основе ньютоновской механики, принимавшейся в то время за образец точной науки. В электродинамике в пользу существования абсолютного пространства свидетельствовала гипотеза светоносного эфира, который заполняет абсолютное пространство и является носителем электромагнитных волн. Наконец, сильнейшим свидетельством в пользу субстанциальной концепции пространства был факт единственности эвклидовой геометрии. Хотя еще в 30-х годах XIX века Лобачевским была открыта неевклидовая геометрия. Для открытия общей теории относительности неевклидовой геометрии рассматривались как воображаемые математические конструкции, и им не приписывалось реального физического смысла. Единственной геометрией, описывающей реальные свойства физического пространства и времени, считалась геометрия Евклида, а это как бы подтверждало вывод, следовавший из субстанциальной концепции, что свойства пространства и времени неизменны и независимы от характера движения и взаимодействия материальных систем. Пространство и время представляют собой формы, выражающие определенные способы координации материальных объектов и их состояний. Содержанием этих форм является движущаяся материя, материальные процессы, и именно особенности и характер последних должны определять их основные свойства. В этом отношении диалектика нацеливала науку на поиски зависимости между определенными свойствами пространства и времени и сопутствующими материальными процессами, которые их определяют. Кроме того, наличие у пространства и времени единого содержания, движущейся материи, указывает и на взаимосвязь между самим пространством и временем, на невозможность их существования абсолютно независимо друг от друга. В начале XX века была создана теория относительности, которая заставило пересмотреть традиционное воззрение на пространство и время и отказаться от субстанциальной концепции. Теорию относительности можно рассматривать как концепцию, нацеленную на раскрытие диалектических связей в природе. Теория относительности включает в себя две генетически связанные теории. Специальную теорию относительности, СТО, основные идеи которой были сформулированы Эйнштейном в 1905 году, и общую теорию относительности, ОТО, работу над которой Эйнштейн закончил в 1916 году. СТО возникла как результат попыток Эйнштейна распространить действие физического принципа относительности, известного еще со времен Галилея, на законы электродинамики, которые рассматривались как противоречащие последнему. Эйнштейн справился с этой задачей, но цена, которую он был вынужден заплатить за обобщение принципа физической относительности и распространение его на все законы физики, заключались в пересмотре ньютоновских пространственно-временных представлений. СТО показало, что многие пространственно-временные свойства, считавшиеся до сих пор неизменными, абсолютными, фактически являются релятивными. Так в СТО утратили свой абсолютный характер такие пространственно-временные характеристики, как длина, временной интервал, понятие одновременности. Все эти характеристики оказываются зависящими от взаимного движения материальных объектов. Новое подтверждение правильности реляционной концепции пространства и времени дала ОТО. Если в СТО принцип относительности был связан только с инерциальными системами отсчета, то общая теория относительности явилась результатом распространения действия принципа относительности и на неинерциональные системы отсчета. Это, в свою очередь, привело к установлению тесной зависимости метрических свойств пространства-времени от гравитационных взаимодействий между материальными объектами. В СТО было установлено, что геометрические свойства пространства-времени зависят от распределения в нем гравитационных масс. Вблизи тяжелых объектов геометрические свойства пространства начинают отклоняться от эвклидовых, а тем течение времени замедляется. ОТО нанесла удар по субстанциональной концепции пространства и времени. Основное философское значение теории относительности состоит в следующем. Первое. Теория относительности исключала из науки понятие абсолютного пространства и абсолютного времени, обнаружив тем самым несостоятельность субстанциональной трактовки пространства и времени как самостоятельных, независимых от материи форм бытия. Второе. Она показала зависимость пространственно-временных свойств от характера движения и взаимодействия материальных систем, подтвердила правильность трактовки пространства и времени как основных форм существования материи, в качестве содержания которых выступает движущаяся материя. Сам Эйнштейн, отвечая на заданный ему вопрос о сути теории относительности, сказал: «Суть такова. Раньше считали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались бы. Согласно же теории относительности, вместе с вещами исчезли бы пространство и время». Третье. Теория относительности нанесла удар субъективистским, априористским трактовкам сущности пространства и времени, которые противоречили ее выводам. Говоря о том, что теория относительности подтвердила понимание пространства и времени как коренных форм существования материи, нельзя думать, что теория относительности положила конец философским спорам об истолковании пространства и времени. Решив одни проблемы, теория относительности поставила другие. Философские споры вокруг теории относительности возникли сразу же при ее создании и не утихают по настоящее время. Ряд философски мыслящих ученых попытались развить субъективские версии трактовки пространства и времени, опираясь на теорию относительности. Связь пространства и времени с тяготением была истолкована как их полная тождественность, что привело к попыткам геометризации всех других видов физических полей. основание для такой трактовки физических полей дал сам Эйнштейн. Такой подход к пониманию сущности пространства и времени ведет к пониманию пространства и времени как исходной физической реальности, исходной субстанции, которая порождает, обуславливает все физические свойства реального мира. Подобно тому, как в концепции энергетизма исходным понятием оказывается движение, оторванное от понятия материи, в геометрической картине мира исходной субстанции оказывается пространство и время, оторванное от материи. Общее свойство, характеризующее пространство и время, вытекает из их характеристик, как основных коренных форм существования материи. К свойствам пространства относятся протяженность, однородность и изотропность, трехмерность. Время обычно характеризуется такими свойствами, как длительность, одномерность, необратимость, однородность. Что касается таких свойств, как длительность времени и протяженность пространства, то их трудно называть свойствами, поскольку они совпадают с самой сущностью пространства и времени. Ведь протяженность и проявление способности тел существовать одно подле другого, а длительность способности существовать одно после другого, что и выражает сущность пространства и времени как форм существования материи. К наиболее характерным свойствам пространства относится его трехмерность. Положение любого объекта может быть определено с помощью трех независимых величин. Время одномерно, ибо для фиксации положения события во времени достаточно одной величины. Под заданием положения события, объекта в пространстве или времени, имеется в виду определение его координат по отношению к другим событиям и объектам. Факт трехмерности реального физического пространства не противоречит существованию в науке понятия многомерного пространства с любым числом измерений. Понятие многомерного пространства является чисто математическим понятием, которое может быть использовано для описания взаимосвязи различного рода физических величин, характеризующих реальные процессы. Если же речь идет о фиксации события в реальном физическом пространстве, то при использовании любой системы координат трех измерений всегда будет достаточно. И хотя до сих пор вопрос об обосновании трехмерности пространства является открытым вопросом, решение его должно лежать в установлении связи трехмерности с фундаментальными физическими процессами. К специфическим свойствам пространства относятся однородность и изотропность. Однородность пространства означает отсутствие в нем каких-либо выделенных точек, а изотропность – равноправность всех возможных направлений. В отличие от пространства, время обладает только свойством однородности, заключающимся в равноправии всех его моментов. Свойства однородности пространства и времени и изотропности пространства теснейшим образом связаны с фундаментальными физическими законами и прежде всего с законами сохранения. Они лежат в основании самого принципа физической относительности. Характерным специфическим свойством времени является его необратимость, которая проявляется в невозможности возврата в прошлое. Время течет от прошлого через настоящее к будущему, и обратное течение его невозможно. Необратимость времени связана с необратимостью протекания фундаментальных материальных процессов. Некоторые философы усматривают связь необратимости времени с необратимостью термодинамических процессов и с действием закона возрастания энтропии. В микрофизике необратимость времени связывается с характером законов квантовой механики. Существуют также космологические подходы к обоснованию необратимости времени. Наиболее широкое распространение получила причинная концепция времени. Ее сторонники считают, что при обратном течении времени причинная связь оказывалась бы невозможной. Специфичное проявление времени и пространства в микромире, живой природе, социальной действительности, в связи с чем специально анализируется биологическое время, психологическое время, социальное пространство, время и другие виды времени и пространств. Психологическое перцептуальное время связано с восприятием и переживанием времени индивидом. Время-то бежит, то замедляется, что зависит от тех или иных конкретных ситуаций. Одно дело, когда мы кого-то с нетерпением ожидаем, и другое, когда заняты чем-то интересным. В детстве нам кажется, что время течет медленно, а в зрелом возрасте, что оно ускорило свой бег. Это субъективное чувство времени, и оно лишь в целом соответствует реально физическому времени. Как отмечают специалисты, психологическое время включает оценки одновременности, последовательности, длительности, скорости протекания различных событий жизни, их принадлежности к настоящему, удаленности в прошлое и будущее, переживания сжатости и растянутости, прерывности и непрерывности, ограниченности и беспредельности времени, осознание возраста, возрастных этапов, представление о вероятной продолжительности жизни, о смерти и бессмертии, об исторической связи собственной жизни с жизнью предшествующих и последующих поколений и тому подобное. Так или иначе, но психологическое время своеобразно в сравнении с физическим временем, хотя по многим направлениям и определяется им. Имеется взгляд на соотношение психологического и онтологического времени, согласно которому психологическое является приоритетным в рамках данного соотношения. Аскольгов, например, писал: «Дерево, камень, кристалл, молекула, атом и тому подобное – понятия лишь во внешнем содержании своей материальности и вне наблюдающего их сознания, могут быть поняты лишь как совершенно внешне ряда положения взаимно иных моментов. И ни для какого из этих моментов, предыдущий и последующий, не могли бы иметь значения прошлого и будущего, потому что о прошлом можно говорить лишь когда оно как-то удержано и для настоящего, а о будущем, когда оно хотя бы в виде неверной возможности предварено. Этой силой удержания и предварения обладает лишь живое сознание или жизнь вообще. И изменения в мертвом, неживом – дается лишь взгляду жизни на мертвое. Отмыслите этот взгляд, и в мертвом останется лишь рядоположение статических моментов, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ибо их необходимо сознавать. Вне сознания эти слова теряют всякий смысл. Итак, изменение или что же время есть прежде всего достояние души. Если содержание прежде всего психологично, и все другие значения времени заимствуют свой смысл именно из этого психологического. Время его преодоления на переломе философских дискуссий 20-х годов. М. 1990, страница 400. Для философского осмысления трудным и интересным оказывается вопрос об соотношении времени и вечности. Касаясь этого вопроса, Бердяев отмечал следующее. Время разбивается на прошлое, настоящее и будущее. И если мы подумаем об этих трех частях, то придем к странному выводу о том, что их нет. Настоящее есть лишь какое-то бесконечно мало продолжающееся мгновение, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет, но которая само по себе представляет некую отвлеченную точку, не обладающую реальностью. Прошлое призрачно, потому что его уже нет. Будущее призрачно, потому что его еще нет. Нить во времени разорвана на три части, нет реального времени. Это поедание одной части времени другой приводит к какому-то исчезновению всякой реальности и всякого бытия во времени. Во времени обнаруживается злое начало, смертоносное и истребляющее. Будущее есть убийца прошлого и настоящего. Будущее пожирает прошлое для того, чтобы потом превратиться в такое же прошлое, которое, в свою очередь, будет пожираемо последующим будущим. Такое рассуждение, полагает Бердяев, должно быть включено в более широкую концепцию, в которой выявляется разрыв конечного с выходом в вечность. Философия истории, пишет он, должна признать прочность исторического, признать, что историческая действительность, та действительность, которую мы считаем прошлым, есть действительность подлинная и пребывающая, не умершая, а вошедшая в какую-то вечную действительность. Она является внутренним моментом этой вечной действительности. Имеется целостная жизнь, которая совмещает прошлое, настоящее и будущее в едином целостном всеединстве. Поэтому действительность, отошедшая в прошлое, не есть умершая историческая действительность. Не менее реальна она, чем та, которая совершается в данное мгновение, или та, которая будет совершаться в будущем. Каждый может быть приобщен к истории постольку, поскольку он существует в этой зоне мировой действительности. Христианское учение открывает эту вечность. С точки зрения с этой, по Бердяеву, исторический процесс имеет двойственную природу. Он что-то истребляет, но с другой стороны сохраняет. В мире действует истинное время, в котором нет разрыва между прошлым, настоящим и будущим. Время номинальное, а не феноменальное. Настоящая философия истории выявляет единство времени. Смысл истории, опыт философии человеческой судьбы, Париж, 1969, страница 78-92. Смотри тоже в антологии «На переломе. Философские дискуссии 20-х годов», М, 1990, страница 402-410. Глава 23. Самоорганизация и системность. Параграф 1. Самоорганизация. Проблема самоорганизации материальных систем в XX веке становится одной из центральных проблем науки. Существенный вклад в решение этой проблемы вносит системные и информационные подходы. Терминология, выработанная в этих областях исследования, приобрела общенаучный характер в описании и объяснении процессов самоорганизации. Но обе эти области исследования имеют дело в основном с материальными системами уже достаточно высокого уровня организованности. Биологические системы, социальные, технические и так далее. Процессы самоорганизации в неживой природе остаются вне интересов этих подходов. Решение этой задачи берет на себя научная дисциплина, именуемая синергетикой. Ее основоположниками считаются Хакин и Пригожин. Закономерности явлений самоорганизации, открываемые синергетикой, не ограничиваются областью неживой природы. Они распространяются на все материальные системы. Как отмечает Хакин, принципы самоорганизации, изучаемые этой наукой, распространяются от морфогенеза в биологии некоторых аспектов функционирования мозга до флаттера крыла самолета, а от молекулярной физики до космических масштабов эволюции звезд, от мышечного сокращения до вспучивания конструкций. Синергетика, М, 1980, страница 16. Хакин и Пригожин делают акцент прежде всего на процессуальности материальных систем. Все процессы, протекающие в различных материальных системах, могут быть подразделены на два типа. Во-первых, это процессы, протекающие в замкнутых системах, ведущих к установлению равновесного состояния, которые при определенных условиях стремятся к максимальной степени неупорядоченности или хаоса. И, во-вторых, это процессы, протекающие в открытых системах, в которых при определенных условиях из хаоса могут самопроизвольно возникать упорядоченные структуры, что и характеризует стремление к самоорганизации. Основными характеристиками первого типа процессов является равновесность и линейность. Главными характеристиками второго типа процессов, в которых проявляется способность к самоорганизации и возникновению диссипативных структур, является неравновесность и нелинейность. Природные процессы принципиально неравновесны и нелинейны. Именно такие процессы синергетика рассматривает в качестве предмета своего изучения. Постулирование универсальности неравновесных и нелинейных процессов позволяет ей претендовать на статус общеметодологической дисциплины, сопоставимой с теорией систем и кибернетикой. По мнению ряда ученых, возникновение синергетики, возможно, знаменует начало новой научной революции, поскольку она не просто вводит новую систему понятий, но меняет стратегию научного познания, способствует выработке принципиально новой научной картины мира и ведет к новой интерпретации многих фундаментальных принципов естествознания. Суть предлагаемых изменений в стратегии научного познания, по мнению основателей новой науки, заключается в следующем. Традиционная наука в изучении мира делала акцент на замкнутых системах, обращая особое внимание на устойчивость, порядок, однородность. Все эти установки как бы характеризуют парадигмальное основание и способ подхода к изучению природных процессов традиционной науки. Синергетический подход акцентирует внимание ученых на открытых системах, неупорядоченности, неустойчивости, неравновесности, нелинейных отношениях. Это не просто дополнительный в боровском смысле взгляд на мир, а доминантный взгляд, который должен характеризовать науку будущего. По мнению Пригожина, синергетический взгляд на мир ведет к революционным изменениям в нашем понимании случайности и необходимости, необратимости природных процессов, позволяет дать принципиально новое истолкование энтропии и радикально меняет наше представление о времени. Предисловие к английскому изданию книги «Порядок из хаоса» Пригожин публикует под заголовком «Новый диалог человека с природой». Свое понимание феномена самоорганизации Пригожин связывает с понятием диссипативной структуры, структуры, спонтанно возникающей в открытых неравновесных системах. Классическими примерами таких структур являются такие явления, как образование сотовой структуры в подогреваемой снизу жидкости, ячейки бинара, химические часы, реакции Белоусова-Жаботинского, турбулентное движение и так далее. В книге Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса» процесс возникновения диссипативных структур объясняется следующим образом. Пока система находится в состоянии термодинамического равновесия, ее элементы, например, молекулы газа, ведут себя независимо друг от друга, как бы в состоянии гипнотического сна, и авторы работы условно называют их генами. В силу такой независимости к образованию порядочных структур такие элементы не способны. Но если эта система под воздействием энергетических взаимодействий с окружающей средой переходит в неравновесное возбужденное состояние, ситуация меняется. Элементы такой системы просыпаются от сна и начинают действовать согласованно. Между ними возникает корреляция, когерентное взаимодействие. В результате возникает то, что Пригожин называет диссипативной структурой. После своего возникновения такая структура не теряет резонансного возбуждения, которое ее и порождает. И одним из самых удивительных свойств такой структуры является ее повышенная чувствительность к внешним воздействиям. Изменения во внешней среде оказываются фактором генерации и фактором отбора различных структурных конфигураций. Материальная система такого типа включается в процесс структурогенеза и самоорганизации. Если предполагается, что именно неравновесность является естественным состоянием всех процессов действительности, то естественным оказывается и стремление к самоорганизации как имманентное свойство неравновесных процессов. Схематическое описание возникновения диссипативных структур и связано с ними процесса структурогенеза объясняет и название дисциплины. Термин «синергетика» образован от греческого «синергия», который означает «содействие сотрудничества». Именно совместное действие или когерентное поведение элементов диссипативных структур и является тем феноменом, который характеризует процессы самоорганизации. Конец первой дорожки 13-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.